1801 год компания выгоняла лютов в ситхинскую партию для бобрового промысла следующим образом. Наделав прежде колодок на ноги и накладных рогаток на шею, изготовя для молодых розги, для 30-летних линки, а для стариков палки, отправлена была байдара с пушкой и ружьями. На западном мысе Кадьяка, по выходе на берег, промышленные русские стали во фрунт заряженными ружьями, говоря: «Ну, если не едете в партию, сказывайте, наводя курки, стрелять станем». При таковом страхе кто может обнаружить свое неудовольствие? По приходе к острову Ситхинок выпалили из пушки и, стоя заряженными ружьями, расклали подле жил розги, линки, колодки и рогатки, говоря: «Кто не хочет ехать в партию, тот пусть себе избирает любое». В сие время некто начал отговариваться. Вдруг его схватили, обложили железными кандалами, секли до тех пор, пока захрипел и едва мог сказать «еду». Того же года, в первых числах мая, один из стариков, собранных для птичьей партии, выслан был такой, который, не могши доползти до ночлега на 100 саженей расстоянием, ночевал с женою на берегу. Поутру, лучше сказать, отнесен для свидетельствования болезни в правительский дом, где ему сказано: «Хотя, где ты ходить не можешь, но можешь там караулить, чтоб собаки не съели байдару». В 1798 году из числа ситхинской партии потонуло до 20 человек. Немало также померло в дороге и в путеследовании. В 1799 из числа той же партии по причине голода от съеденных ракушек померло 140 человек и во время путеследования 40 человек. 1800 года в партии на Тугидоке во время сильной непогоды от промышленного Лопатина были высланы в море, невзирая на их просьбы, и потонули 32 байдарки, то есть 64 человека. 1805 года в птичью партию убагуйский житель выслан был очень больной, о котором просил я правительского помощника господина Баннера следующим письмом: «Милостивый государь Иван Иванович, острова Ситхинок жила у Багуйка Николая Чунаганак Кривой, болен опасно горлом, от которого провалилась рана уже на затылке. Нижняя губа отгнила, еще раны на ногах, в груди хрип и потому говорит немо. Такового-то несчастного страдальца выслал Артамонов в партию для промысла птиц. Посудите сами, милостивый государь, какой он ловец в столь жалостном положении и какую он принесет прибыль компании. Сжальтесь, пожалуйста, над сим расслабленным, прикажите лучше отослать его в целительную купель, то есть Кажим. Он человек молодой, по излечении будет компании полезен. А таковым сострадательным поступком сделаете честь человечеству и меня чувствительно одолжите, не презрев моего прошения. Твердо уповая на великодушие ваше, с истинным моим к вам почтением, имею честь быть впрочем». Подпись 1805 июня 8 дня. Сего же года в последних числах октября при возвращении партии из Ситхи потонуло до 300 человек. По причине вышеописанных отяготительных компанейских работ алеуты по всем жилам в зимнее время претерпевают великий голод, съедают нерпичьи пузыри, в коих хранят жиры кислую икру красной рыбы, лафтаки, мауты и прочие из жил сделанные вещи за неимением ракушек и морской капусты, когда лайда покроется льдом. Сострадательный человек едва может удержаться от слез, увидев в таковом положении сих несчастных, кои более похожи на мертвецов, нежели на живых людей. По отъезде мужей в партию жены с малолетними детьми, дряхлыми стариками и старухами, как за неимением байдарок, так и за наложенными от компании на лето оброками относительно чистки рыбы, компания сараны и собирание ягод не могут и не имеют времени запасти для себя нужного на зиму корма. И потому часто случается, что многие умирают от голода. все сие не есть ли отяготительнее и разорительнее Исака, который с 1794 года не собирается? И есть ли знак ласкового и дружеского обращения? Слова «ласковое и дружеское обращение» всегда обращают первое место на губах и бумагах компании, а не на самом деле. 1805 года имел я счастье послать вашему священству, митрополиту Амвросию, с господином лейтенантом Арбузовым и кавалером Повалишиным следующие донесения. Святейший архипастырь, нареченным епископом Кадьякским и Асафом, здесь оставлены из числа духовных 4 человека. При священнослужении ермонах Афанасий, резничим иродиакон Нектарий, при экономической должности монахи Герман и Иоасаф, люди, соответствующие своему званию. Все они по мере сил своих старались о учении здешнего народа. Собственными трудами развели огороды, с коих в иной год получали до 84 картофеля, репы и редьки тоже в довольном количестве. Из картофеля делали муку, репу, изрубив на мелкие части, квасили, недостаток соли, пополняя морскую водою, и употребляли через всю зиму и лето вместо капусты. Остающимися избытками своих трудов, вспомоществуя бедным жителям и по должности проповедников имея ласковое обращение, впечатлели в умах американцев доброе о себе мнение. Прошлого 1804 года посеяли на унавоженной земле для опыта 4 фунта ячменя, сняли 1,5 пуда. Земля на тех только местах способна к плодородию, где были прежде алеутские жила, коих по всему Кадьяку и прилежащих к нему островах очень довольна. 21 ноября от лица российско-американской компании учинено празднество о благополучном взятии Калюжской Ситхинской крепости на острове Бараново и о занятии тех мест к скипетру российской державы. По окончании литургии принесено благодарственное моление ко всещедрому Богу о здравии, Его Императорского Величества и всего Августейшего дома. Накануне того дня отправлена панихида о убитых при взятии крепости, коих всех числом до 10 человек, то есть 3 матроса с корабля «Нева», 3 русских промышленных и 4 кадьякских алеута. Ранены правитель Баранов, лейтенант Повалишин, подлекарь, подштурман, квартирмейстер, 8 матросов, 1 канонир и 7 промышленных. В прочее время от досугов своих занимался сочинением и оказыванием проповедей на господские праздники, высокоторжественные и некоторые воскресные дни. Упражнялся в переводах Бурдалу и Блера с французского на российский язык. Приуготовил учителем для Кадьякского училища и радьякона Нектария, который имеет великую охоту и способность к наукам, особенно к механике. До приезда моего он сам без руководства других выучил грамматику российскую. Таким же образом выучился сам делать часы стенные. Я ему показал первоначальные основания прочих наук – арифметики, истории, географии. Обучается еще и французскому языку. А 1805 года открыл Кадьякское училище, разделив на 2 класса. В первом 30 учеников обучаются словесному чтению, письму, правилам для учащихся и краткому катехизису. Во втором – 20 грамматики российской, арифметики, священной и светской историям и географии. Кроме наук, незабытые предметы, относящиеся до хозяйственной части. Занимаются вместо отдыха, как приуготовлять огороды, садить и сеять овощи, полоть, собирать нужные травы, коренья и удить рыбу. Есть отделение для сапожного и башмачного искусств. Для сего малого возрастающего российско-американского вертограда необходимо нужно благотворительное окропление свыше. Почему Америка-Кадьякская церковь, обратив умиленный свой взор к российскому Сиону, благоговейно взывает тебе? Святейший архипастырь, восстанье севере и юже, и повея Вертограде сем, да потекут ароматы твоя для большей пользы новопросвещаемого сего края. Аз же, уповая на неизреченное милосердие твое, дерзаю и сие изрещи. Аще воззову в день скорби моей, услыши мя, и изыми мя, не забуди меня до конца. Вашего святейшего и прочего 1805 года, июня первого дня, Кадьяк. Великодушный митрополит, секретно. После достоверного известия о несчастном разбитии компанейского судна «Феникс», на коем отправился из Охотска преосвященный епископ Кадьякский Иоасаф, происходило с оставшимся здесь духовенством следующее. Кроме внушения алеутам многих укоризненных нелепостей, кои только могли быть выдуманы со стороны компании к посрамлению чести духовных, из зависти по причине великой любви младенчествующего народа к своим просветителям правитель Баранов, проразумевая из того умаления своей власти над изнуренными от разных работ и налогов компанейских американцами, 1800 года, июля 14 дня, присланным к эконому духовной миссии монаху Герману письмом, запрещал духовным иметь обращение с американцами и велел отгонять всех тех, кои по долгу проповедников приласканы были. В силу высочайшего манифеста, в 1796 году состоявшегося, народ кадьякский за дальними от компании посылками и за другими ее недосугами еще не был приведен к присяге в верности российскому престолу. Для того иеромонах Афанасий 1801 января, первого дня, просил на то позволение у Баранова, за что сам иеромонах оный был обруган и выгнан вон запрещением, чтобы впредь не ходил. Потом собралось некоторых жил со своими тайонами человек до 20 просить Баранова, дабы он их освободил от дальних разъездов ситхинской партии, обещаваясь производить промыслы около своих жил, но были прогнаны при жестоких угрозах, да и приказано быть всем готовым на весну в поход, чем они, безмерно огорчась, с отчаянием осмелились объявить духовной миссии, что они в партию ехать не хотят потому, что у них там многие родственники померли и иные жилы опустели. А если Баранов будет зато их убивать, то они привезли с собою новые парки, прося духовных, чтобы они в всех новых парках после хоронили и были свидетелями тому невинному убийству. Что, видя духовные и при собрании господ офицеров, штурмана Таллина и переводчика духовной миссии Прянишникова, со ужасом то слушая, старались уговаривать их в великодушном перенесении всех тягостных приключений, уверяли притом высокомонаршими милостями. И едва утешивши, предложили о присяге в верности государю, на что они охотно согласились и обещались во всем слушаться. Посему они в сопровождении теми офицерами в церковь были к присяге иеромонахом Афанасием приведены. По выходе из церкви, когда начали только садиться в свои байдарки, помощник правителя Баранова Кусков со своими промышленными, схватя одного из них, знакомого Тайона, отвел в компанейскую казарму и, оковав железами, посадил в темный чулан, где не только окна, но скважины были забиты. Да и за другими ездили с ружьями в погоню на байдаре, но никого не поймали. После сего происшествия Баранов хотел, также схватя, посадить другого Тайона, крестника архиерейского, который по дружбе приехал к духовным. Что самое приметя, думали они его проводить ночью, но, опасаясь, сперва иеромонах Афанасий велел вынести свою байдарку. Сам пошел коной и хотел только проехать некоторое расстояние. Вдруг промышленные по приказанию правителя Баранова, остановив байдарку, схватили иеромонаха, сам же Баранов в самой великой запальчивости начал ругать, называя беглым господским человеком, а духовных всех и двух вышеупомянутых офицеров бунтовщиками. При таковом неприятном происшествии монах Герман просил Баранова объявить порядочно, без всяких ругательств, причину своего неудовольствия. Правитель же с криком говорил: «Вот, вы нашли какую-то присягу, развратили всех американцев». Смиренный старец ответствовал: «Высочайший манифест публикован всем. И что, если незаконно духовную миссию сделано, то лучше бы представить в правительство, где все законно могло быть рассмотрено». Но Баранов, не внимая ему, кричал: «Какой вам манифест? Какой вам суд?» И в самом пылком жару гнева разнообразно грозил, чтоб никто к ним не ходил, да и они никуда выйти не могли. Почему тогда в Великом находились страхи и только ожидали, что промышленные по приказанию Баранова или потащут куда, или начнут бить? И едва осмелились с берега идти в свой дом, около коего потом немалое время видали промышленных с ружьями. По таковой причине не смели свободно выходить даже в церковь, а в своем доме отправляли все церковные службы более года, а сверх того и по сумнению в верности ради запрещения присяги. Когда же наставало время собираться в партию для промысла бобров, тогда Кусков вооружил Байдару не только ружьями, но и пушкою, ездил на жило к тем, кои были приведены к присяге. А для большей славы приказано было портовщику Кондакову ехать впереди, который, подъезжая с непристойным ругательством и разными насмешками в укоризну духовных, кричал громогласно: «Встречайте, попы едут да Осип», так называли переводчика, «приводить вас к присяге». И когда на берег от Байдары выносили руль, в то время кричали все: «Вот вам крест, прикладывайтесь». Да и какие делали островитянам озлобления, насилие и бесчинство, о том стыдно упоминать. Баранов наложил злодеянию сему личину, что будто американцы по наущению духовных и вышеупомянутых офицеров взбунтовались и хотели всех побить русских, чего будто бы опасаясь, в том своем походе Кусков набрал аманатов. После сего Баранов всеми мерами старался притеснять духовных как в заготовлении кормовых припасов, так и в других для жизни потребных вещах.